Глава вторая. Совет. Просторная каюта с резными колоннами, редким оружием и картинами морских пейзажей на стенах сейчас напоминала шумный и тесный трактир, а не место для вдумчивых собраний. Обступив круглый стол, на котором уже была расстелена точная карта империи, ферлы возбужденно галдели, вызывая сходство с базарной толпой, нежели представляя грозных и влиятельных соправителей Эргунсвальда. Предложение вождя о покорении империи ожидаемо вызвало бурную реакцию. «Тихо!» — не выдержав, проревел Фронсут, ударив кулаком по столу. Мебель жалобно скрипнула. «Растявкались тут, как стая кобелей перед сукой!» Люди замолчали, недовольно покосившись на ледяного кулака. Брудвор незаметно улыбнулся. Сам он, отдавая дань положению ферлов, не смог бы так бесцеремонно заткнуть их. «Уважаемые ферлы», — примирительно сказал Брудвор. «Да, после такого сложно хранить молчание и оставаться в спокойствии. Но у вас будет возможность выговориться. Как вождь Эргунсвальда, я имею право на первое слово и воспользуюсь им. Выслушайте меня. Я представлю вашему вниманию свой план действий. Он не идеален, но если вы поддержите меня, то уверен, что вместе мы сможем сделать его лучше». Возражений не последовало. Ферлы утихомирились и стали рассаживаться вокруг стола. Брудвор тем временем собирался с мыслями. Вождь давно признался себе в том, что стремление покорить империю по большей части было продиктовано его тщеславием. Сплочение враждующих свальдов, расширение границ и влияние севера, захват новых богатств — все это было вторичным и совсем не так волновало вождя, как грезы о бессмертии своего имени, что сулил ему захват столицы империи. Все остальное было приятным дополнением к его цели, но не более. Да, Брудвор искренне старался соответствовать высокому титулу, которым наделила его судьба, заботясь о севере так, как мог и считал нужным. Однако того, что всегда как компас вело его по извилистой дороге жизни, указывая путь, было не искоренить. Он пытался, честно пытался, но не смог. Мечта о великой славе, столь яркой, что ее свет смог бы затмить достижения предыдущих поколений, лежали в основе многих его действий и желаний. Разумеется, ни один из ферлов не должен был догадаться об истинных мотивах Брудвора. Чтобы склонить их на свою сторону, вождь обязан был им дать жирную и вкусную наживку, заглотив которую, ферлы оказались бы целиком поглощены мыслями о войне. Но Брудвор полагал, что для этой цели их сердца, а не только головы, должны были также жаждать победы. «Нам пора вернуть утраченное!» — твердо начал Брудвор, немало удивив ферлов смыслом первой фразы. «Задумывался ли кто-нибудь из вас, почему мы понимаем язык тех, кто родом из Орландии и Лумбрии?» Вождь указал на северные территории империи, которые были поделены между двумя великими герцогствами. Да, порою их речь бывает трудно разобрать, особенно когда они визжат, будто свиньи, завидев наши корабли. Кровожадно пошутил вождь, вызвав понимающие ухмылки ферлов. Но, несмотря на это, многие из их слов созвучны с нашими, а некоторые еще и означают то же. Найдите раба из Орландии, прикажите ему сказать слово «лодка» или «очаг» и убедитесь, что я говорю правду. Ферлы свальдов, имевших выход к стылому морю, кивнули. Согласился и Ойлиф. Кто-кто, а уж он-то слышал разговоры пленников со всего мира. В столице земель гризвурцев издавна располагался крупнейший невольничий рынок севера. Так почему же наша речь так похожа? Ведь наши народы разделяют не только воды стылого моря, но и традиции, вера. Я отвечу. У нас общая история. Ферлы хмыкнули, скривились. Идея о родстве с имперцами явно пришлась им не по душе. Столетия назад, давным-давно еще до наступления ночи двух лун, наши предки властвовали на землях нынешней Орландии и Лумбрии. Но когда с юга пришли чужаки, этой власти пришел конец. Силы были неравны, отступать было некуда, и выжившие были вынуждены уплыть на север, обретя там новый дом. Вождь остановился, смотря на реакцию ферлов. Теперь они призадумались, понимая, куда клонит вождь, осознавая, что дело вовсе не в далеких кровных узах. Это меняло дело. Война приобретала вполне определенный смысл. «Тех, кто сомневается в моих словах, может прочесть эти записи лично, когда мы вернемся в Скаймонт». Вождь беззвучно поблагодарил Юдвина, видя, как по лицам ферлов пробежала тень возмущения. Именно молодой слуга и помог ему найти этот прекрасный повод для начала войны, откопав в архивах столицы интересные записи о прошлом Империи Севера и поделившись ими с вождем. Брудвар отметил для себя, что мудрый Райнельф, обучавший Юдвина, не мог не знать об этих сведениях, но ничего не сказал своему вождю. Он не стал припоминать советнику этого момента. В конце концов, Райнельф со своей стороны искренне желал для Севера лучшего, до последнего надеясь, что пыл Брудвара остынет. «Веками мы безуспешно пытались сломить оборону Империи. Веками терпели поражение. Но теперь мы сможем все изменить и положить этому конец». Вождь распалялся все сильнее, воодушевляясь с каждым словом. «У нас, у каждого из вас есть шанс покрыть свои имена славой, которая и не снилась вашим предкам. Мы можем восстановить справедливость и вернуть наши исконные земли. Но не только. Если мы объединим силы всех 9 племен и продолжим великий поход, то сможем сделать небывалое – поставить императора на колени и установить власть Эргунсвальда над остальными землями южан. Я уверен, что это осуществимо, и уже доказал вам, что неприступные крепости Орландии и Лумбрии можно обратить в пыль. Если мы захватим их, обеспечим себе плацдарм, то что вообще сможет остановить наших воинов?» Ферлы загудели, осторожно перешептываясь. Основная часть с азартным блеском в глазах уже была готова поддержать вождя. Но оставались и те, кто слушал Брудвара с показным равнодушием или сомнением. За исключением главы племени финрисийцев, все они жили по другую сторону от грозового хребта. Вождь заговорил о тактических нюансах своего плана. «Не все племена воевали с Империей, а те, кто когда-то и пытался покорить ее берега, уже могли забыть о том, как выглядят ее границы. По этой причине я объясню для всех, почему нам выгодно нападать именно с севера. Посмотрите на карту». Брудвар сделал небольшую паузу, дожидаясь, пока все сделают это, а после продолжил. «На западе Империи расположены мертвые пустоши, выжженные земли. За ними тянутся клыки великана, горный хребет, который невозможно преодолеть. Атаковать с этой стороны — чистое безумие. Нападать с юга рискованно. Эти земли занимает Ситенджия, провинция Империи, которая славится своими капитанами. Ее флот представляет серьезную угрозу даже для нас. Мы можем потерять много людей еще до высадки, в морских сражениях. Кроме того, плыть до Ситенджии слишком далеко. Ко вторжению успеют как следует подготовиться. Велика опасность и того, что мы окажемся зажаты с двух сторон. Король Дейшера сейчас находится в дружбе с императором и может прийти на выручку. Как вы видите, Ситенджу и королевство Дейшер разделяет лишь Лазурное море». Свои разъяснения Брудвар сопровождал указаниями соответствующих мест на карте. Восток. Большая часть территории принадлежит центральному королевству Носварит. Эта сторона империи защищена слабее других. Там стоит гораздо меньше крепостей. Я и сам в молодость свою частенько грабил восточный берег империи, и, скажу честно, это не доставляло моей дружине особых хлопот. Но опять же, плыть сюда, вождь указал на карту, совсем не близко. Мы окажемся вдали от Эргунсвальда и подставим его под удар, если император перейдет в контрнаступление. По этой же причине нападать с юга еще опаснее. Остается лишь север. Вернув его, нам будет легче установить контроль над морскими границами и вовремя среагировать на угрозу. Впрочем, если мы займем Орландию и Лумбрию, то в Лестергарде вряд ли будут помышлять об ударе в спину. Захват северных крепостей – это наша основная задача. Сделав это, мы обеспечим себе безопасный тыл и сможем, не торопясь, продвигаться вглубь империи, подтягивая свежие силы и накапливая резервы. Вождь привстал и указал на северный берег империи. За ним поднялись и остальные ферлы. Здесь расположена цепь из десятков крепостей и замков. Главнейшие из них – это Могденбург в Орландии, Обенберг в Лумбрии и величайшая Бранбург на границе двух герцогств. Быстрый захват других крепостей нас не интересует, в них попросту не уместится наша армада, а гарнизон соседних сможет вытеснить нас обратно. Я полагаю, что мы должны взять Бранбург. Это позволит нам развить успех, сломить дух имперцев, а потом изолировать остальные крепости. «Но Бранбург неприступен», — прошептала Эльстира с дрожью в голосе, смотря на карту совершенно пустым взглядом. Очевидно, она не собиралась произносить этого вслух, отчего, ощутив на себе внимание ферлов, тут же покраснела. «Был неприступен», — поправил ее Брудвар. «Иначе мы бы не стояли сейчас в этой каюте. Стена, разрушение которой вы все уже видели, не уступала в прочности укреплениям Бранбурга. Падут его стены, падет и вся крепость. Я показал вам оружие, которое позволит сокрушить империю. И мы можем построить столько подобных барж, сколько потребуется. Это лишь вопрос времени. Впрочем, я не могу винить кого-либо из вас за сомнение. Имперцы тоже считают, что Бранбург не расколоть. Их уверенность сыграет нам на руку, если сделаем все правильно». Брудвар передвинулся к центру стола, заговорщически понизив голос. «Они должны подумать, что наши основные цели — это Могденбург и Обенберг. Мы пустим их по ложному следу, атакуя те крепости и терзая запад и восток побережья. К ним стянут дополнительные силы, оставив Бранбург с меньшим гарнизоном. Тогда-то мы нанесем сокрушительный удар. Закрепившись на севере империи, захватив Орландию и Лумбрию, мы начнем наступление вглубь империи. На Лестергард!» Брудвар сел и откинулся на спинку стула, сложив руки в замок. 2-3 года потребуется на то, чтобы построить необходимое количество барж, камнеметов и кораблей. Как только это случится, мы отплывем на войну и проведем атаку на Бранбург. Часть наших кораблей отправится терзать берега империи раньше. Попутно захватят ближайшие острова. Будет где пополнить запасы и восстановить силы. Главное, как я уже говорил, создать видимость угрозы для Могденбурга и Обенберга. О подготовке к войне так или иначе узнают, но план мы должны будем сохранить в тайне. Горло пересохло, мысли начали путаться. Вождь хотел продолжить, обрисовав другие подробности плана, но решил, что ферлам пришла пора выговориться. Да, в его власти было созвать знамена всех племен и объявить великий доселе невиданный поход против империи, обязав ферлов беспрекословно исполнять его волю. Но Брудвар хотел, чтобы ферлы возжелали этого сами. После недолгого молчания слово взял Ойлиф, задав вопрос, который рано или поздно должен был прозвучать. «Что и говорить, я впечатлен той мощью, что ты продемонстрировал нам сегодня. Размах увиденного поражает». «Думаю...» — он обвел взглядом остальных. «Все ферлы согласятся с моими словами. Но война, о которой ты говоришь, война не только за северные земли, но и за трон Лестергарда, потребует невиданных затрат и дорого обойдется каждому племени. Эта война...» «Успех, в который, как бы мы ни хотели, ты не можешь гарантировать. Почет, слава и уважение за ратные подвиги — это прекрасно. Но не знаю, как другие...» Судя по его хитрым поросячьим глазам, Ойлиф точно лукавил. «А я хотел бы знать, что еще могут получить гризвурцы за свой вклад в общее дело». «Верно!» — подал голос Ферл Сайсмыр. худосочный муж с крючковатым носом, бельмом на левом глазу и ожерельем из клыков моржа. Он стоял во главе племени изварков, которое было самым малочисленным среди остальных. Они жили в суровейших условиях, обитая на самом севере Эргунсвальда и промышляя оленеводством с охотой на моржей. «Вождь, раз уж ты интересуешься нашим мнением, скажу честно, что изваркам нет дела до Орландии или Лумбрии. Чьи-чьи, а уж наши-то предки, скорее всего, вынырнули из ледяных вод, раз решили поселиться в тундре». Ферл то ли закашлялся, то ли засмеялся. На него речь вождя не произвела никакого впечатления. Фронсуд побагровел и уже было хотел осадить Ферла, сказав ему нечто резкое. Но Брудвор успел опередить воина. «Я бы оскорбил всех вас, не предложив разделить плоды будущей победы». Вождь поймал взгляд Сайсмыра, окунув того в прорубь своего презрения. Ферл сразу как-то уменьшился в размерах. Словно побитый пес, ищущий защиты у своего хозяина, он мельком глянул на Ойлифа. Брудвор представил, с каким удовольствием раскроил бы мужчине череп прямо за этим столом. Пожалуй, Ферлу изварков не помешает напомнить о том, как следует разговаривать с благословленным предками и кто правит Эргунсвальдом. «Каждый из вас...» Брудвор обвел взглядом всех собравшихся. «Каждый получит достойную награду. Земли империи, за исключением северных провинций, куда плодороднее наших. Клянусь вам, мы справедливо разделим их между всеми племенами, сохранив власть Скаймонда. Конечно, многое будет зависеть от того, как вы проявите себя в грядущих битвах. Так отдельно будут отмечены те, кто сможет захватить малые крепости в западной и восточной частях побережья еще до начала основной атаки. Захватить одно, а вот удержать — совсем другое», — хмуро пробурчал Ферл Ульфскрогеров. «Удерживать и не нужно. Главное — отвлечь внимание от Бранбурга». Вождь снова посмотрел на Сайсмыра, будто вылил на него уши от помоев. «Разумеется, племя, которое пожелает избежать кровопролития и останется в Эргунсвальде, не будет участвовать в распределении трофеев. Так что скажете, могучие ферлы, такие условия вас устроят?» После некоторого раздумья они стали соглашаться. Ферлы западной части севера ждали слова Ойлифа, прежде чем озвучить свои мнения. «Я верю в нерушимость твоего слова, Брудвор», — молвил тот. «Гризворцы сделают все, что от них зависит, для победы Эргунсвальда». Такой тон вождю нравился гораздо больше. «Но в изложенном тобою плане остается много неясных моментов. Например, как мы будем противостоять коннице? На суровых пустошах ей будет где развернуться. Что будет с торговлей на рынках Шельмунда и Скаймонда? Известно ли нам, какова примерная численность войск императора?» «Это мы сейчас и обсудим. Но прежде я еще раз задам вопрос. Кто из присутствующих выступает против войны с империей?» Ответом ему был скрип каюты. Ферлы молчали. В их глазах застыла решимость.